Что лучше давать пить? То, что он любит. Фруктовый сок, лимонад, слабый чай, сладкую водичку и так далее. Напитки должны быть теплыми. Не обязательно. Без сомнения, малышу больше понравится пить прохладные напитки. Поэтому можно их не подогревать, особенно если ребенка тошнит. Напитки должны иметь комнатную температуру. Организм ребенка борется с болезнью, а для этого ему нужны все необходимые вещества. Поэтому ежедневное меню малыша надо особенно разнообразить. Если в программу лечения входят антибиотики, то не забывайте регулярно давать малышу кефир. Четкое расписание. Уход за больным ребенком должен осуществляться по строгому распорядку, установленному совместно с врачом. Измерение температуры, процедуры, прием лекарства. Грудного больного ребенка желательно взвешивать каждый день в одно и то же время. Лекарства советуем давать малышу только по часам. Лекарства должны лежать на подносе рядом с рецептом врача. Будьте осторожны. Не держите лекарства около кровати малыша. Ребенок может их попробовать. Ложку, пипетку, термометр надо дезинфицировать сразу после того, как вы ими пользовались. Стакан, графин с водой накрывайте салфеткой, чтобы в них не попадала пыль. Температуру ребенка советуем фиксировать на специально расчерченном листке с указанием дней и часов показаний. Записывайте все явления, которые происходят с больным ребенком – рвота, понос, кашель и так далее. Заранее приготовьтесь к приходу врача, обдумайте все, о чем будете с ним советоваться. Чтобы избежать распространения инфекции после каждого общения с больным ребенком, мойте руки с мылом. Не пускайте в его комнату домашних животных, кошку, собаку. Изолируйте больного от остальных детей. Конец 151 страницы. При измерении температуры необходимо убедиться в том, что термометр чистый, то есть после последнего измерения, был дезинфицирован. Стряхните ртутный столбик ниже 36 градусов Цельсия. В некоторых странах педиатры советуют измерять температуру грудным детям в заднем проходе. Учитывая, что это весьма опасно, можно даже вызвать кровотечение. Советские педиатры настоятельно рекомендуют родителям измерять температуру у детей под мышкой. Чтобы измерить пульс малыша, надо его руку в расслабленном состоянии взять ладонью вверх. Своим указательным пальцем нащупать место, где бьется пульс, у основания большого пальца руки ребенка. Считать биение пульса в течение минуты. Сделать это у грудного ребенка трудно, поэтому не волнуйтесь, лучше подождите врача. Обычно, чем меньше ребенок, тем чаще у него бьется пульс. У новорожденного ребенка частота пульса равняется 120-140 ударам в минуту. У двухлетнего малыша 110 ударов, а в 6 лет 100. Частота пульса ребенка может увеличиваться во время плача, а также после еды. По пульсу в основном невозможно определить действительную температуру ребенка. Как осмотреть горло? Ребенка постарше посадите лицом к свету. Встаньте перед ним так, чтобы не загораживать свет. Попросите малыша открыть рот и сказать «А!». Вы сможете увидеть воспаленные миндалины. У самых маленьких детей осмотреть горло очень трудно. Одна мать это сделать не сможет. При заболевании горла у малыша надо срочно вызвать врача. Как сбить температуру? Делайте это только с разрешения врача. Капли для носа. Врач прописал малышу антибиотики в каплях от насморка. Прежде чем закапывать их в нос, очистите ноздри ребенка. Чистить ноздри носа грудного ребенка вас научит врач в детской консультации. Этому советуем научиться, не дожидаясь появления насморка у ребенка. Такая чистка поможет лучшему действию антибиотика. После каждого пользования пипеткой промывайте ее в спирте. Если у вас болеет одновременно другой ребенок, а новой пипетки нет, то использованную пипетку надо промывать особенно тщательно после каждого закапывания, иначе вы можете перенести микробы от одного ребенка к другому. Клизма. В теплую воду насыпьте выписанное врачом лекарство.